Однако, после того, как часовня мгновенно опустела, пастор еще долго расхаживал взад и вперед по готическим пределам, не то размышляя о только что произнесенной проповеди, не то обдумывая новое поучение для следующего раза. Как ни был отважен Дальгетти, он не мог сразу решить, что ему делать. Но время шло, и с каждой минутой увеличивалась опасность, что их бегство будет обнаружено тюремщиком, если ему вздумается посетить подземелье раньше обычного. В конце концов, он шепотом приказал Ранальду, следившему за каждым его движением, идти следом за ним, сохраняя полное спокойствие, и с непринужденным видом спустился по лестнице, которая вела из галереи в часовню. Человек, менее опытный, чем Дальгетти, попытался бы проскользнуть мимо достопочтенного пастора в надежде, что тот его не заметит. Но капитан, предвидевший всю опасность в случае провала такой попытки, не спеша пошел прямо навстречу священнику и, обнажив голову, намеревался с почтительным поклоном пройти мимо. Каково же было его удивление, когда, взглянув на проповедника, он узнал того самого духовника, с которым накануне обедал в замке Арденвор. Но он тут же нашелся, и прежде чем пастор успел открыть рот, обратился к нему первый. «Я не мог, — сказал он, — покинуть этот дом, не высказав вам, ваше преподобие, мою смиренную благодарность за проповедь, которой вы сегодня осчастливили нас». «Я не заметил вас в церкви, сэр, — возразил пастор. Его светлости маркизу было угодно почтить меня местом в его личной галерее, — скромно молвил Дальгетти. Священник почтительно склонил голову, зная, что подобные чести удостаиваются только лица очень высокого звания. «За время моей скитальческой жизни, — продолжал капитан, — мне доводилось неоднократно слушать проповедников различных вероисповеданий, лютеран, евангелистов, реформатов, кальвинистов и прочих. Но никогда еще не слыхал я проповеди, подобной вашей». «Не проповеди, а поучение, достопочтенный сэр, — произнес пастор. — Наша церковь называет это поучением». «Как ни называй, — сказал Дальгетти, — во всяком случае, это было ganz vortrefflich, превосходно, как говорят немцы. И я не могу уехать, не засвидетельствовав вам, как глубоко взволновала меня ваша душеспасительная проповедь, и как я искренне раскаиваюсь в том, что вчера за вечерней трапезой я как будто не выказал достаточного уважения, подобающего вашей особе». «Увы, достопочтенный сэр, — отвечал пастор, — в всем мире мы блуждаем, как тени в долине смерти, не зная, с кем нас может столкнуть судьба. Поистине нет ничего удивительного, если мы подчас пренебрегаем теми, кому оказали бы глубокое уважение, зная мы, с кем имеем дело. Вас я склонен был принимать скорее за безбожного приверженца короля, нежели за благочестивого человека, почитающего Господа Бога даже в лице ничтожнейшего слуги его». «Таков уж мой обычай, ученейший муж, — отвечал Дальгетти, — ибо, состоя на службе у бессмертного Густава Адольфа, впрочем, я, кажется, отвлекаю вас от ваших благочестивых размышлений». На сей раз затруднительные обстоятельства, в которых капитан очутился, победили в нем желание поговорить о шведском короле. «Ничуть, достопочтенный сэр, — возразил пастор, — позвольте вас спросить, каков был распорядок у этого великого государя, чья память так дорога каждому протестантскому сердцу?» «Утром и вечером барабан созывал нас на молитву, сэр, точно так же, как на перекличку. И если солдат проходил мимо капеллана, не поклонившись ему, то его на целый час сажали на деревянную кобылу. Позвольте, сэр, пожелать вам доброго вечера. Я принужден покинуть замок, ибо пропуск мне уже вручен Маккаллумором».